Возможно ли, что его спас от демонов герой древних времен, чье имя упоминается в прочитанных Феликсом книгах? Неужели легендарный персонаж по-прежнему открыто ходит по миру? Внезапно он услышал слова волшебника. «Берегись! Опасность близко!» Глава 10. Феликс заметил, как снова меняются непостоянные течения окружающего их чуждого пространства. Уродливые лица приникали к сфере снаружи. Некоторые напоминали людей, которых он некогда знал. Ульрику, Макса, Снорри, Альбрехта и многих прочих. Но их лица были омерзительно искаженными, злыми и клыкастыми. Некоторые были похожи на отца и братьев Феликса. Другие были абсолютно неузнаваемы, и тем не менее всех их объединяла общая черта – жуткий и злобный вид. Там были лица гномов, как мужчин, так и женщин и детей, в некоторых даже отчетливо проглядывало фамильное сходство с истребителем. Были и эльфийские лица, прекрасные и смертоносные. Среди них были красавцы-мужчины и прекрасные женщины, а также высоченная фигура в черном, покрытом рунами доспехе. Феликс слышал, как у его спутников перехватывало дыхание, когда они узнавали некоторые лица. Готрек выругался и ударил топором в стенку сферы. Тот прошел сквозь нее, обрушившись на одно из скалящихся лиц. Прозвучал жуткий вопль, а сфера вздрогнула и едва не разрушилась. Эльф сделал судорожный вдох и произнес: «Не делай этого! Если ты разобьешь сферу, мы все потонем в этом мерзком веществе! В настоящий момент она наша единственная защита». «Мне не нужна защита», — раздраженно заявил Готрек. «Не будь так уверен, гном», — заметил эльф, в мелодичном голосе которого проявилась ранее ненаблюдаемая резкость. «Даже этот топор не сможет вечно защищать тебя в этих мистических течениях. Вскоре ты уподобишься им, потерянным душам, демонам, и станешь позором своего клана». Последнюю фразу эльф добавил как бы невзначай, однако Феликс решил, что это была утонченная подколка. Лицо Готрека скривилось. «Я и так уже позор своего клана». «Значит, у тебя не останется шанса на искупление, и бесчестие твое лишь усугубится». Хоть волшебник и был эльфом, в гномах он явно кое-что понимал. Готрек притих, пробормотав очередное проклятие. Феликс даже не успел ничего сказать, как пронзительный звук пронесся сквозь сферу. Такой звук, спокойный, умиротворенный и восхищенный, могла бы издать душа, испытавшая восторг. Он обещал все, что может пожелать твое сердце. Мир, если ты устал от борьбы, радость, если тебе наскучила тоска, даже абсолютное счастье казалось возможным, как сейчас, так и навечно. Поначалу показалось нелепым, что те лица способны петь подобные песни, и Феликс осознал, что это просто некое тонкое заклинание, которым демоны воспользовались, чтобы его очаровать. Жалкая уловка, явная приманка, которую легко заметить и проигнорировать. Затем, вглядевшись пристальнее, Феликс заметил, что лица изменились. Теперь они выглядели приветливыми и улыбались ему, как некто, радующийся внезапному возвращению долго отсутствовавшего любимого человека. «Они не могли пробиться через мой барьер, пока твой приятель не помог им своим топором», — произнес Теклис. «Но теперь это лишь вопрос времени. Молись своим человеческим богам, чтобы нам удалось выбраться раньше. В этом месте ни одному из нас не под силу долго им сопротивляться». «Что имел в виду волшебник?» — думал Феликс. «Ведь совершенно очевидно, что существа снаружи нам не угрожают. Они приветливы, дружелюбны. Все произошедшее ранее — это простое недоразумение. Они хотят поделиться с нами секретом вечного счастья. Остается всего лишь выслушать их». Частью сознания Феликс понимал, что сие не может быть правдой. Это ложные обещания демонов. Но другая часть его сознания, усталая и напуганная, отчаянно хотела поверить в истинность сказанного ими, чтобы навсегда положить конец этому страданию и страху. Феликс вознес молитву Сигмару. Такими вот способами коварнейшие из демонов воздействуют на людей, искушая их в трудных жизненных ситуациях обещаниями прекращения их невзгод. Он понимал, что не должен им верить, но желал верить по-прежнему. Хуже того, он понимал, что его желание растет, тем самым ослабляя защищающие его заклинания. Чары ослабляет сама его связь с демонами. Феликс заметил еще одно знакомое лицо. Это было истязавшее его существо. Оно больше не выглядело таким злобным. У него был смущенный, извиняющийся вид. Оно манило Феликса приблизиться, чтобы дать возможность принести извинения. Сам того не желая, Феликс ощутил потребность откликнуться на призыв. Снаружи сферы стремительно проносились пути древних, а вокруг нее сгрудились демоны, выжидая момент, когда падут защитные заклинания. Теклис понимал, что разрушение его чар — это лишь вопрос времени. Топор гнома нарушил целостность плетения. При случае Теклис мог бы залатать брешь, но в настоящий момент мог лишь удерживать ее закрытой. Но хуже то, что Феликс Ягер колебался. После того, как он побывал в когтях местных демонов, у него установилась с ними связь. Теклис понимал, что если они выберутся отсюда живыми, ему впоследствии придется провести какие-нибудь ритуалы экзорцизма, чтобы снять порчу с души мужчины и обрубить любую оставшуюся связь с адскими созданиями, если они выживут. А прямо сейчас ему нужно отыскать способ сие обеспечить. Брошенный на гнома взгляд дал понять, что тот в порядке. Гномья раса, если уж на то пошло, даже более устойчива к искушениям хаоса, чем эльфы. В них еще при создании была заложена изрядная доля упрямства. Но даже если причина не в этом, оружие Готрека Гурнисона будет защищать его от любых уловок демонов. Вне всякого сомнения, первые несколько тварей, которые проломятся через магическую защиту, встретят окончательную смерть, но Теклис не представлял, как потом даже могучему гному удастся выжить в этом месте. К своему разочарованию маг ощущал, что они приближаются к источнику отслеживаемых им возмущений. С каждой секундой все ближе становится могучее биение энергии, угрожающее уничтожить эту древнюю сеть тоннелей. Если только у них было бы время. Маг чувствовал уверенность, что сможет обнаружить источник возмущений и нейтрализовать его. Если рассматривать расстояние внутри путей, то пройти оставалось не так много. К несчастью, остались считанные мгновения до того, как его защита рухнет, и они окажутся в потоке, предпринимая все возможное, чтобы разобраться с демонами. В тот момент, когда его посетила сия мысль, Теклис заметил неподалеку кружащийся вихрь энергии. Он был уверен, что это путь к выходу. Располагая несколькими секундами, они могли бы до него добраться и вернуться в мир людей, эльфов и гномов. Песнь соблазнения зазвучала громче, и сквозь защитную сферу проникла когтистая рука. Маг почувствовал, что они со всех сторон окружены демонами. Иного выбора не оставалось. Если они намерены выбраться отсюда, нужно делать это сейчас, а потом уже столкнуться с последствиями принятого решения. «Готовьтесь к бою!» — произнес Теклис и направил сферу в сторону портала. Феликс услышал слова эльфа и взял себя в руки. Он понятия не имел, что вот-вот произойдет, но не ожидал ничего хорошего. Он почти сожалел, что эльф прервал его грезы, ибо Феликс чувствовал, что из всех людей он наиболее близок к пониманию обитателей этого необычного и чудесного места. Он понимал, что если только удастся пообщаться с этими необычными разумными существами, ему могут открыться невероятные тайны, о которых даже не помышляли обычные смертные. Все эти мысли улетучились, как только он почувствовал внезапный и резкий рывок ускорения. Они оторвались от преследователей и направились прямиком в кружащийся водоворот света. Мгновение спустя они влетели в то, что выглядело привычной атмосферой, и приземлились на твердые камни. Феликс почувствовал, как от силы столкновения у него перехватило дыхание. Он ударился оземь и покатился, предпринимая все возможное, чтобы погасить скорость. Он знал, что в процессе получил несколько новых царапин. Феликс поспешно поднялся на ноги. Они снова оказались в длинном каменном коридоре, напоминающем тот, в котором он и Готрек находились до того, как Феликса отбросило в водоворот чужеродной энергии. Позади располагался сияющий арочный проход, похожий на виденный им прежде, хоть этот был отмечен иными рунами. Быстрый, как кот, Готрек уже стоял на ногах, развернувшись лицом к арочному проходу. Эльф почему-то остался парить в воздухе на высоте плеч и был окружен необычным таинственным сиянием. Вокруг его посоха пробегали зигзагообразные молнии. Установленные в браслетах и высоком головном уборе драгоценные камни излучали зловещий свет. Выражение его лица было таким же мрачным, как у Готрека. Оба выглядели готовыми сражаться. Феликс полной грудью вдохнул воздух, радуясь ощущению его материальности, хотя тот был влажным и отдавал плесенью. Из того, чем приходилось дышать в путях, воздух был довольно редко встречающимся веществом. Феликс ощущал слабое головокружение, но держался прямо и ждал, когда появится то, что ожидают его спутники. Ждать пришлось недолго. Мгновение спустя в переливающемся свете арочного прохода показались демонические фигуры, человекообразные, но с крыльями и когтями, выныривая из него словно пловцы из воды. Их внешний вид никак не внушал Феликсу оптимизма. Некоторые из них были женоподобными, но с бритыми головами и крабьими клешнями. От них исходил необычный мускусный запах. Кроме них, там были псы с длинными цепкими языками и кроткими глазами оленихи, в которых отражалось злобное веселье. Феликсу уже доводилось видеть таких существ ранее, во время осады Прага. Мысль о том, что он способен распознавать подобных тварей, была весьма тревожащей. Их предводителем был гуманоид с нетопыриными крыльями, напомнивший Феликсу пытавшее его существо, однако этот выглядел одновременно и более прекрасным, и более устрашающим. За ним можно было видеть существ, пытающихся пройти через портал. Руны на арке сияли, а по световой поверхности пробегали красноватые сполохи молний. Демоны и их псы вопили, но продолжали напирать. Было очевидно, что они вызвали срабатывание какого-то древнего устройства, предназначенного для защиты от им подобных. Однако, что бы это ни было, сейчас оно было слишком слабым, чтобы сдерживать демонов долго. Готрек захохотал и метнулся вперед. Огромный топор врезался в демонов, рассекая их на части. Те распадались россыпью искр с тошнотворным сладковатым запахом. Трупов не оставалось. Феликс видел, что некоторые искры пытались пройти обратно через портал, однако натыкались на красные молнии и гасли. Несмотря на участь, постигшую их товарищей, демоны и их длинномордые звери продолжали натиск. Имея абсолютное численное превосходство, они оттеснили истребителя от портала. Готрек продолжал рубить и резать, уничтожая наступающих на него демонов. Некоторые решили поискать более легкую добычу и, обойдя истребителя с флангов, приблизились к эльфу и Феликсу. Феликс столкнулся с первым из демонов с женской головой. Тварь сделала выпад клешней в направлении его головы. Огромная, напоминающая лобстерную клешня, выглядела способной перекусить шею Феликса словно ветку. Он пригнулся под удар, направив свой меч вверх и угодил твари в горло. Та исчезла в россыпи искр, оставив после себя лишь специфический запах мускусного парфюма. Ранее Феликс уже сражался с этими существами, и тогда они выглядели значительно крепче. Но он сомневался, что сам стал сильнее, поэтому оставалось лишь предполагать, что некое волшебство этого места ослабляет их и делает более уязвимыми. Похоже, если внутри чародейской паутины путей он и его товарищи испытывали затруднения, то здесь преимущество явно на их стороне. Крылатое существо, которое ранее мучило Феликса, перелетело через голову Готрека и понеслось к Теклису. Оно натолкнулось на окружавшее мага свечение и с воплями отскочило. Охваченный яростью и жаждой мщения, Феликс подпрыгнул, вонзил меч в промежность существа и провернул. Оно тоже исчезло, а то, что от него осталось, тщетно пыталось возвратиться на ту сторону портала. Феликс мрачно усмехнулся и двинулся на помощь Готреку, хоть истребитель и не выглядел нуждающимся в помощи. Он уже прорубил себе путь через противостоящих ему демонов, натиск извне ослаб, и в этот момент эльф начал произносить заклинание. И оставшихся тварей тут же затянуло обратно в портал, где при соприкосновении с красной световой паутиной они разваливались на куски, словно растерзанные тончайшими невидимыми нитями. За считанные секунды коридор очистился, хотя сквозь портал было видно беснующуюся толпу. На глазах Феликса красноватый свет начал утолщаться и застывать, сначала образовав на портале прозрачную пленку, а затем твердую непроницаемую заглушку. Феликс затряс головой, не вполне понимая происходящее. «Похоже, что это вторжение активировало какую-то древнюю защиту», — произнес эльф. К несчастью, какое-то время она будет препятствовать нам самим воспользоваться порталом снова, хотя у меня есть сомнение, что повторное его использование будет хорошей идеей. Вне всяких сомнений, демоны будут поджидать нас, надеясь, что мы окажемся достаточно глупы и вернемся тем же путем, дав им возможность отомстить». Готрек громко хмыкнул, но ничего не сказал. Присутствие эльфа его чем-то напрягало. Выглядел он так, словно только и хотел схватить топор и начать рубить. Феликс был рад, что гном от этого воздержался. Было явно заметно, что у Готрека перед волшебником долг чести. «Где мы? Что это за место? Как нам отсюда выбраться?» — спросил Феликс. «Мы находимся внутри артефакта древних, и сейчас не время и не место для обсуждений. Что касается выхода отсюда, следуйте за мной», — ответил эльф и с преувеличенной учтивостью добавил. «Будьте так любезны, господин гном». Пальцы Готрека крепче сжали рукоять топора. Феликс видел, как они побелели. Здравомыслящий человек тут же бросился бы на утек, а вот эльф, казалось, этого не замечал. Феликс гадал, смогут ли долго выдерживать подобное напряжение его собственные нервы. Он пошел за эльфом, раздумывая над его словами. Древние были легендой, расой богоподобных существ, которая исчезла давным-давно. Некоторые ученые заявляли, что они были предками нынешних богов, изгнанными своими мятежными детьми. Другие писали о том, что древние навлекли на себя какую-то катастрофу космического масштаба и сбежали. В большинстве книг о них вообще не упоминается. Даже в наиболее древних письменных источниках встречаются лишь смутные намеки. Несмотря на это, эльф был явно уверен в своих словах, а кому из всех лучше знать, как не ему. Теперь Феликс переключил внимание на окружение, высматривая указания на существ, которые создали все эти вещи. Камни-кладки были грубо стесаны, но несли на себе символы каких-то необычных рептилоидных очертаний. Феликс не знал, откуда у него возникло такое впечатление, но воспринял его как должное. Возможно, это были простые украшения, возможно, защитные чары. «Откуда мне знать? Вот у Макса Шрейбера, несомненно, возникла бы теория на сей счет», — думал Феликс. «И почему его никогда нет рядом, когда он нужен?» Внезапно его посетила другая мысль. Эти коридоры явно служат связью между реальным миром и странным миром, лежащим за порталом. «Прихожая», — вслух произнес он. «Хорошее предположение, Феликс Ягер», — сказал эльф. «Да, это место, несомненно, служит мостом между нашим миром и местом, через которое пролегают те пути. Оно не относится ни к одному из миров, но находится между ними». «И сие должно означать, что на дальнем конце этого коридора